История Авдеева. Вечером Авдеев, уже прошедший баню и вышибойку, сидел у печки в нашей избе и рассказывал свою стандартно жуткую историю. Был преподавателем математики в Минске. Брата арестовали и расстреляли за шпионаж. В приграничных местах это делается совсем легко и просто. Его с дочерью сослали в концлагерь в Кемь, жену в Вишерский концлагерь. Жена умерла в Вишере, неизвестно от чего. Дочь умерла в Кеми от знаменитой кемской дизентерии. Авдеев с трудом подбирал слова, точно он отвык от человеческой речи. Она была, видите ли, музыкантшей, можно сказать, даже композиторшей. В Кеми прачкой работала. Знаете, в лагерной прачечной 58-6, никуда не устроится. Маленькая прачечная. Она и еще 13 женщин. Все, ну как-то, ну, проститутки. Такие, знаете ли, они, собственно, и в лагере больше этим самым и занимались. Ну, конечно, как там было Оленьке? Ведь 18 лет ей было. Ну, вы сами можете себе представить. Да, неровное пламя печки освещало лицо старика, покрытое пятнами отмороженных мест. Одного уха не было вовсе. Иссохшие губы шевелились медленно, с трудом. Так что, может быть, Господь вовремя взял Оленьку к себе, чтобы сама на себя рук не наложила. Однако вот, говорите, проститутки, а вот добрая душа нашлась же. Я работал счетоводом на командировке одной в верстах 20 от Кеми. Это тоже не легче прачечной или просто каторги. Только я был прикован не к тачке, а к столу. На нем спал, на нем ел, за ним сидел по 15-20 часов в сутки. Верите ли, по целым неделям вставал из-за стола только в уборную. Такая была работа. Ну и начальник зверь. Зверь, а не человек. Так вот, значит, была все-таки добрая душа, одна, ну, из этих самых проституток. И вот говорит нам по телефону, в командировку нашу, значит. А вы, говорит, Авдеев? Да, говорю я. А у самого предчувствие, что ли? Ноги сразу так ослабели, стоять не могу. Да, говорю я, Авдеев. Это, спрашивает, ваша дочка у нас на Кемской прачечной работает? Да, говорю, моя дочка. Так вот, говорит, ваша дочка от дизентерии при смерти вас хочет видеть. Если к вечеру притопать, говорит, то, может, еще застанете, а может и нет. А меня ноги уж совсем не держат. Пошарил рукой табуретку, да так и свалился, да еще телефон оборвал. Ну, полили меня водой, очнулся. Прошу начальника, отпустите Бога ради, на одну ночь дочь умирает. Какое? Зверь, а не человек. Здесь, говорит, тысячи умирает, тут вам не курорт. Тут не институт благородных девиц. Мы, говорит, изо всякой бляди. Так и сказал ей Богу. Не можем, говорит, нашу отчетность срывать. Вышел я на улицу, совсем как помешанный. Ноги, знаете, как без костей. Но думаю, будь что будет, ночь, снег тает, темно. Пошел я в Кемь. Шел-шел, запутался. Под утро пришел. Нету Шоленьки. Утром меня тут же у покойницкой арестовали за побег и на лесозаготовки. Даже на Оленьку не дали посмотреть. Старик уткнулся лицом в колени, и плечи его затряслись от глухих рыданий. Я подал ему стакан капустного рассола. Он выпил, вероятно, не разбирая, что именно пьет, разливая рассол на грудь и на колени. Зубы трещоткой стучали по краю стакана. Борис положил ему на плечо свою дружественную и успокаивающую лапу. «Ну, успокойтесь, голубчик, успокойтесь. Ведь все мы в таком положении, вся Россия в таком положении. На миру, как говорится, и смерть красна». «Нет, не все, Борис Лукьянович, нет, не все!» Голос Авдеева дрожал, но в нем чувствовались какие-то твердые нотки, нотки убеждения и, пожалуй, чего-то близкого к враждебности. «Нет, не все, но вот вы трое, Борис Лукьянович, не пропадете. Одно дело в лагере мужчине и совсем другое женщине. Я вот вижу, что у вас есть кулаки. Мы, Борис Лукьянович, вернулись в 15 век. Тут, в лагере, мы вернулись в доисторические времена. Здесь можно выжить, только будучи зверем. Сильным зверем». «Я не думаю, Афанасий Степанович, чтобы я, например, был зверем», — сказал я. «Я не знаю, Иван Лукьянович, я не знаю. У вас есть кулаки. Я заметил, вас и оперативники боялись. Я интеллигент, мозговой работник. Я не развивал своих кулаков. Я думал, что живу в 20 веке. Я не думал, что можно вернуться в палеолитическую эпоху. А вот я вернулся. И я должен погибнуть, потому что я к этой эпохе не приспособлен. И вы, Иван Лукьянович, совершенно напрасно вытянули меня из 19-го квартала». Я удивился и хотел спросить, почему именно напрасно, но Авдеев торопливо прервал меня. «Вы, ради бога, не подумайте, что я чего-нибудь такое. Я, конечно, вам очень-очень благодарен. Я понимаю, что у вас были самые возвышенные намерения». Слово «возвышенные» прозвучало как-то странно. Не то какой-то ни ко времени возвышенный стиль, не то какая-то очень горькая ирония. «Самые обыкновенные намерения, Афанасий Степанович». «Да-да, я понимаю», — снова заторопился Авдеев. «Ну, конечно, простое чувство человечности. Ну, конечно, некоторая, так сказать, солидарность культурных людей». И опять в голосе Авдеева прозвучали нотки какой-то горькой иронии. «А вы поймите, с вашей стороны это только жестокость. Совершенно ненужная жестокость». Я, признаться, несколько растерялся, и Авдеев посмотрел на меня с видом человека, который надо мной, над моими кулаками, одержал какую-то противоестественную победу. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь, не считайте, что я просто неблагодарная сволочь или сумасшедший старик. Хотя я, конечно, сумасшедший старик», — стал путаться Авдеев. «Вы ведь сами знаете, я моложе вас, но, пожалуйста, поймите, что я теперь. Ну куда я гожусь? Я ведь совсем развалина. Вы вот видите, что пальцы у меня поотваливались». Он протянул свою руку, и пальцев на ней действительно почти не было, но раньше я как-то этого почти не заметил. От Авдеева шел все время какой-то трупный запах. Я думал, что это запах его гниющих отмороженных щек, носа, ушей. Оказалось, что гнилая рука. «Вот пальцы, вы видите? Но я весь насквозь сгнил. У меня сердце, вот как эта рука. Теперь смотрите. Я потерял брата, потерял жену, потерял дочь, единственную дочь. Больше в этом мире у меня никого не осталось. Шпионаж? Какая дьявольская чепуха. Брат был микробиологом и никуда из лаборатории не вылазил. А в Польше остались родные. Вы знаете все эти границы через уезды и села? Ну, переписка. Прислали какой-то микроскоп, вот и пришили дело. Шпионаж. Это я-то с моей Оленькой крепости снимали, что ли? Вы понимаете, Иван Лукьянович, что теперь-то мне уж совсем нечего скрывать. Теперь я был бы счастлив, если бы этот шпионаж действительно был. Тогда было бы оправдание не только им, но и мне. Мы недаром отдали бы свои жизни, и, подыхая, я бы знал, что я хоть что-нибудь сделал против этой власти дьявола». Он сказал не «дьявола», а именно «дьявола», как-то подчеркнуто и малость по-церковному. «Я, знаете, не был религиозным. Ну, конечно, разве я мог верить в такую чушь, как дьявол? Да, вот теперь я верю. Я верю, потому что я его видел, потому что я его вижу. Я его вижу на каждом лагпункте. И он есть, Иван Лукьяныч, он есть!» «Это не поповские выдумки. Это реальность. Это научная реальность». Мне как-то стало жутко, несмотря на мои кулаки. Юра даже как-то поледенел. В этом полуживом и полусгнившем математике, видавшем дьявола на каждом лагпункте и проповедующем нам реальность его бытия, было что-то апокалиптическое, от чего по спине пробегали мурашки. Я представил себе все эти сотни 19-х кварталов, раскинутых по 2000 верст непроглядной карельской тайги, придавленной полярными ночами. Все эти тысячи бараков, где на кучках гнилого тряпья ползают полусгнившие, обсыпанные вшою люди. И мне показалось, что это не вьюга бьется в окна избы, а ходит кругом и торжествующе гогочет дьявол. Тот самый, которого на каждом лагпункте видел Авдеев. Дьявол почему-то имел облик Якименки. «Так вот видите», — продолжал Авдеев, — «передо мной еще 8 лет вот этих лагпунктов. Ну, скажите по совести, Борис Лукьянович, ну, вот вы врач, скажите по совести, как врач, есть ли у меня хоть малейшие шансы, хоть малейшая доля вероятности, что я эти 8 лет переживу?» Авдеев остановился и посмотрел на брата в упор. И в его взгляде я снова уловил искорки какой-то странной победы. Вопрос застал брата врасплох. «Ну, Афанасий Степанович, вы успокойтесь. Наладите какой-нибудь более или менее нормальный образ жизни», — начал брат. И в его голосе не было глубокого убеждения. «Ага, ну, так значит, я успокоюсь. Потеряв все, что у меня было в этом мире, все, что у меня было близкого и дорогого, я, значит, успокоюсь. Вот попаду в штаб, сяду за стол и успокоюсь. Так что ли? Да и как это вы говорили? Нормальный образ жизни? Нет, нет, я понимаю. Не перебивайте, пожалуйста», — заторопился Авдеев. «Я понимаю, что пока я нахожусь под высоким покровительством ваших кулаков, я, быть может, буду иметь возможность работать меньше 16 часов в сутки. Но я ведь и 8 часов не могу работать вот этими... этими...» Он протянул руку и пошевелил огрызками своих пальцев. «Ведь я не смогу. И потом, не могу же я рассчитывать на все 8 лет вашего покровительства, высокого покровительства ваших кулаков». Авдеев говорил же с каким-то истерическим сарказмом. «Нет, пожалуйста, не перебивайте, Иван Лукьянович». Я не собирался перебивать и сидел оглушенный истерической похоронной логикой этого человека. «Я вам очень благодарен, Иван Лукьянович, за ваши благородные чувства, во всяком случае. Но вы помните, Иван Лукьянович, как это я стоял перед вами и расстегивал свои кальсоны? И как вы по благородству своего характера соизволили с меня этих кальсон, последних кальсон, не стянуть? Нет, нет, пожалуйста, не перебивайте, дорогой Иван Лукьянович. Я понимаю, что не стаскивая с меня кальсон, вы рисковали своими, может быть, больше, чем кальсонами, своими кулаками, как это называется, бездействие власти, что ли? Власти снимать с людей последние кальсоны». Авдеев задыхался и судорожно хватал воздух открытым ртом. «Ну бросьте, Афанасий Степанович», — начал было я. «Нет, нет, Иван Лукьянович, я не брошу. Ведь вы же меня не бросили там, на помойной яме 19-го квартала. Не бросили». Он как-то странно, пожалуй, с какой-то мстительностью посмотрел на меня. Опять схватил воздух открытым ртом и сказал глухо и тяжело. «А я ведь там был уже, успокоился. Я там уж совсем был отупел. Отупел, как полено». Он встал и, нагибаясь ко мне, дыша мне в лицо своим трупным запахом, сказал раздельно и твердо: «Здесь можно жить только отупевши, только отупевши, только не видя того, как над лагпунктами пляшет дьявол, и как корчатся люди под его пляской. Я там умирал, вы сами понимаете, я там умирал. Вы говорите правильный образ жизни, но разве дьявол насытится, скажем, ведром моей крови? Он ее потребует всю. Дьявол социалистического строительства требует всей вашей крови, всей до последней капли, и он ее выпьет всю. Вы думаете, ваш кулак... Впрочем, я знаю, вы сбежите, да? Конечно, вы сбежите. Но куда вы от него сбежите? Камо, бегу от лица твоего и от духа твоего, камо, уйду». Меня охватывала какая-то гипнотизирующая жуть, мистическая и прозаическая в одно время. Вот пойдет этот математик с дьяволом на каждом лагпункте пророчествовать о нашем бегстве где-нибудь не в этой комнате, «Нет, вы не беспокойтесь, Иван Лукьянович», — сказал Авдеев, словно угадывая мои мысли. «Я не такой сумасшедший. Это ваше дело. Удастся сбежать, дай бог. Дай бог. Но куда?» — продолжал он раздумчиво. «Но куда?» «А, конечно, за границу, за границу. Ну что ж, кулаки у вас есть. Вы, может быть, пройдете». Мне становилось совсем жутко от этих сумасшедших пророчеств. «Вы, может быть, пройдете и предоставите мне тут проходить сызнова все ступени отупения, умирания. Вы вытащили меня только для того, чтобы я опять начал умирать сызнова, чтобы я опять прошел всю эту агонию. Ведь вы понимаете, что у меня только два пути — в свирь, в прорубь или снова на 19-й квартал». «Раньше или позже, на 19-й квартал. Он меня ждет, он меня не перестанет ждать, и он прав. Другого пути у меня нет, даже для пути в прорубь нужны силы, и значит опять по всем ступенькам вниз. Но, Иван Лукьянович, пока я снова дойду до этого тупения, ведь я что-то буду чувствовать. Ведь все-таки агонизировать — это не так легко. Но прощайте, Иван Лукьянович, я побегу. Спасибо вам, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Я сидел оглушенный. Авдеев ткнул было мне свою руку, но потом как-то дернул ее и пошел к дверям. «Да погодите, Афанасий Степанович!» — очнулся Борис. «Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, я сам найду дорогу, здесь до барака близко. Я ведь до Кими дошел. Тоже была ночь. Меня вел дьявол». Авдеев выскочил в сени, а за ним вышел брат. Донеслись их заглушенные голоса. Вьюга резко хлопнула дверью, и стекла в окнах задребезжали. Мне показалось, что под окнами снова ходит этот авдеевский дьявол и выстукивает железными пальцами какой-то третий звонок. Мы с Юрой сидели и молчали. Через немного минут вернулся брат. Он постоял посредине комнаты, засунув руки в карманы, потом подошел и уставился в занесенное снегом окно, сквозь которое ничего не было видно в черную вьюжную ночь, поглотившую Авдеева. «Послушай, Ватик», — спросил он, — «у тебя деньги есть?» «Есть, а что?» «Сейчас хорошо бы водки, литра по два на брата. Сейчас для этой водки я не пожалел бы загнать свои последние кальсоны».